Они взяли мелкий и крупный скот их и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле. И все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Левию: «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей сей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Они же сказали: «А разве можно поступать с сестрою нашей, как с блудницею?» Мы уже немножко погрузились в эту атмосферу прошлого или же настоящего. Она ничем не изменяется от настоящего времени, то есть от человеческой расы и ее настроя. Человек всегда от сотворения Богом, когда он пал в грех, он не изменялся. Он всегда был таковым, когда он впал в грех. Единственное изменение происходило только в том, что он становился все хуже, хуже и хуже. Падал глубже и глубже, и растление все время прогрессировало. Когда прочитываешь это место Священного Писания, то когда проникаешься, что это начаток народа Божьего, то ты сразу становишься на его сторону. И независимо от того, как он поступил, сердце ликует. Прекрасно поступили с сыновьями Емора Сихемова. Так им и надо. Они достойны этого. Это народ Божий. Бог за них. Но вы знаете, исследуя самого Бога и его структуру, его природу, начинаешь смотреть иначе на эти драматические события, которые здесь произошли. Зная, что Бог нелицеприятен, для него совершенно не важно, какой это народ, что он любит всех одинаково без исключения. Без исключения. У него нет исключения для людей, он любит всех. Он Бог, который создал человека. Его персты образовали как одних, так и других. Цель создания израильской нации была только одной единственной, чтобы спасти человечество, погибающую человеческую расу в целом. Но она была вызвана Богом к существованию с одной целью, чтобы выдать Мессию. Для того, чтобы выдать Спасителя человечеству, нужна была отдельная нация, отдельный народ. Нужно было храмовое служение, нужны были прообразы. Поймите, что Сын Божий был настолько велик, что его невозможно было бы понять, если не было бы израильского народа. Нужен был целый народ с целым богослужением, со своей культурой, чтобы отобразить человека Иисуса Христа, кто он. Каждая жертва говорила только о какой-то одной грани, она не была абсолютной. И даже когда мы читаем, даже один народ в целом не мог полностью показать нам, кто такой Христос, кто такой Сын Божий. Поэтому здесь мы встречаемся не только с народом израильским, но с народами, которые являются прообразами, которые что-то говорят. Не всегда Бог обращался и показывал, что только на этом народе вы можете видеть меня. Он часто показывал нам своим перстом на языческие престолы и их царей, называя их своими помазанниками. Он говорит: «Вот Кир, помазанник мой, которого я держу за руку, и он исполнит хотения мои». И он исполнял его хотения так, как ни один из израильских царей, разве только что Давид. Кир, царь персидский, вавилонский. И другие цари. Бог часто имел отношение к целым народам. Он сказал у пророка Иезекииля, что все народы для меня – это Едемский сад, это все деревья, взрощенные мною, посаженные мною. И поэтому апостол Павел, раскрывая истину и тайну Божию по отношению к народу, он говорит: «Бог произвел весь род человеческий от одной крови для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога, не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из них». Другими словами, что так, как они произошли от одной крови, и создавая Адама, Бог в Адаме видел детей своих. Адам не был еще его детем, он был сотворенная тварь. Но Бог, часто называя сотворенную тварь, видит в ней совершенство, которого нет на самом деле еще. Так он видел в Адаме совершенство, называя его подобным себе, по образу и подобию. Это язык вечности. Мы не должны смущаться, иначе мы будем постоянно встречаться с противоречиями. Если в 26 стихе главы Бытия говорится «сотворим человека по образу и подобию нашему», в 27 говорится «сотворил по образу Божию», подобия нет. В 5 главе снова говорится «Бог сотворил Адама по подобию своему». Видите ли, это язык вечности, язык совершенства. У Бога дела совершенны еще в начале мира были. Когда он говорит, он видит вещи совершенными. Когда он говорит языком вечности, он видит вещи совершенными. Но когда он говорит нашим языком, языком времени, то вещи несовершенные. Но он в Адаме видит второго Адама, он видит сына своего Иисуса, который должен стать человеком, подобно этому Адаму, принять плоть и заключить с ним завет в своей крови, для того, чтобы искупить род человеческий. Итак, мы здесь встречаемся с нацией, которая только будет нацией. То есть это еще не народ, но Бог уже смотрел на него как на народ. И поэтому сатана любым способом хотел уничтожить этот народ. Он знал, что теперь от этого народа Бог выведет непосредственно того, кто поразит его в голову. Тот, кто будет подобен ему. Он знал, что ему вскоре придется встретиться с человеком, Богом, с Бога-человеком. Он знал, что он встречался только с человеком, но теперь ему придется встретиться с Бога-человеком. И поэтому сатана трепетал, он ожидал, он боролся, он делал все возможное, чтобы противостоять. Но Бог, наконец, вызывает Авраама и говорит «в тебе, от тебя, от Авраама». И потом началась эта ветка передаваться, и вот мы увидим уже 12 сыновей Иакова. Сестра есть у них, Дина, единственная дочь Иакова. Они приходят в Сихем. Вы знаете, Сихем, в нем когда-то поклонялся Авраам. Это место и сегодня очень свято чтится евреями и мусульманами. Сегодня оно называется Наблус. Один из самых красивейших городов Израиля. И тогда он был самым красивым. Он расположен в долине у подошвы горы Горизим, гора благословения, откуда впоследствии Моисей будет благословлять народ израильский. Откуда придут благословения, гора Горизим, которая стоит напротив горы Гевала, гора проклятия. И когда вы попадаете туда из Иудейской пустыни, открывается неописуемый вид. Более 80 источников с большой силой выбивают из-под земли, и образуются целые ручьи от этих родников живых. Они не текут откуда, это прямо родники. И вся эта долина цветет. Там всевозможные плоды, пальмы, все утопает в зелени и в красоте. Сихем, стоящую подошвы горы Горизим. Там призвал Авраам Бога и построил жертвенник. Сюда из Месопотамии пришел Иаков, расположился и купил часть поля у Емора, отца Сихемова. И потом он отдал этот участок сыну своему Иосифу. Он попал в колено Ефремова, этот удел. Впоследствии он стал городом левитов, а еще немножко позже городом убежища. Это был город-убежище, куда можно было скрываться преступнику и оставаться живым. Преступнику, которого закон карал. Кровь за кровь, зуб за зуб, глаз за глаз, жизнь за жизнь. И когда кто-то кого-то убивал, он мог спасаться туда, от мстителя за кровь. И мститель за кровь не имел права его касаться в Сихеме. Вот здесь как раз произошла эта драма. Здесь жил целый народ, который очень гостеприимно встретил сынов Иакова. Теперь я хочу поговорить о Дине. Вы знаете, когда рассматриваешь судьбу, разумеется, за этими прообразами лежат конкретные судьбы людей. Ни упрека, ни стона, ни повеления. Она приходит посмотреть, поймите ее правильно, у нее совершенно, как у человека, не было никаких желаний посмотреть, она не вышла смотреть сынов той земли. Не потому, что ее увлекала земля или ее увлекало что-то. Не правда ли странно, но Слово Божие конкретно говорит, она вышла посмотреть на дочерей этой земли. Посмотреть, какие дочери этой земли, чтобы, может быть, сделать какое-то отличие. Она не вышла смотреть и искать себе жениха. Но когда она вышла смотреть на дочерей, то на нее обратил внимание княжеский сын, наследник князя, который в будущем должен быть стать князем этого народа. Он обратил на нее внимание и полюбил ее. Сделал ей насилие, но говорил по сердцу ее, она его полюбила. Слово «говорить по сердцу» — это значит, он ей понравился, она его полюбила. Но она не смеет прийти к отцу и просить: «Я полюбила этого человека, позволь мне выйти за него замуж». Она полностью во власти судьбы, она полностью во власти родителей, и, как мы видим, не только родителей, но и братьев. Она во власти своего народа, она ничего не может сделать для себя. И когда сыны Иакова услышали, и когда отец ее услышал, то написано: «Воспылали гневом мужики и огорчились», потому что так не должно было делаться. Не должно было так делаться по законам Востока. Но пришли эти люди с просьбой, поклонились и стали просить руки дочери их: «Дайте нам ее». Он настолько полюбил ее, сказал: «Я заплачу вам любое вено», то есть любой выкуп, какой бы он ни был, я готов платить его. Я князь, у меня все, я вам все дам, только бы мне найти благоволение в очах ваших. И отец спросил, хотя они сказали с лукавством, но когда они говорили: «Мы не можем дать вам, вы должны стать такие, как и мы, только на том условии мы дадим вам». Это бесчестно для нас, если мы дадим необрезанному человеку. Речь не шла просто об обрезании. Речь шла о поклонении, о перемене божества. У них были свои боги, но они, этот народ, признавали, что Бог Авраама, Исаака и Иакова есть Бог богов. Они признавали этих людей и отца их князем Божьим, эти люди. Они были знакомы с живым Богом, но не так, как Иаков. Не так, как Исаак, не так, как Авраам. Вы помните, когда Авраам пришел поблизости отсюда и просил земли у сынов Хетовых для погребения Сары, жены своей? Они сказали ему: «Ты князь Божий среди нас, лучший из наших погребальных мест можешь взять бесплатно». Но Авраам приобрел его за серебро. Иаков купил здесь участок земли за серебро у сынов Емора, у сынов. И, купив этот участок, он призвал здесь имя Господа Бога своего. Здесь они обосновались. Эти люди знали о них, и им нравился их Бог. И когда эти люди предложили: «Вы должны переменить божество, вы должны отказаться от ваших богов и заключить завет с нашим Богом. Обрезание – это завет с Богом, да будет обрезан у вас весь мужской пол. Это завет между мною и вами». Практически с обрезанием человека Бог вступал с ним в завет. И эти люди должны были понять, что теперь больше идолам они не должны поклоняться. Идолов больше не должно быть. С обрезанием они должны были принять нечто другое. Они должны были освятиться. Это было освящение с их стороны. Они должны были принять обрезание и убрать всех идолов. Они это сделали. Они пришли к воротам города своего и стали проповедовать. Это были первые миссионеры в этом городе, проповедники, которые стояли у ворот города и возвещали не просто о народе, они говорили о Боге. Просто народ бы не сыграл роли, если бы они говорили: «Эти люди только мирны», ведь они должны были им рассказать, что такое обрезание. В общем-то, обрезание было известно всем народам Востока. Оно делалось только по-разному и в разных формах. Заключение завета всегда происходило при надрезе. Надрезалась глубокая рана при завете с каким-либо. Если два племени или народ с народом соединялись, то вожди этих народов завет в крови заключали. Они делали глубокие надрезы на своих руках, и кровь смешивалась с кровью при рукопожатии. Делались еще другие ритуалы обмена одежд. И эти люди стояли в завете, и сыны Емора понимали, что они должны были сделать, но написано, всем понравилось это слово. Им понравился этот Бог, Бог Иакова, Бог этого народа, и они решили поклоняться этому Богу и только Ему одному. И поэтому они пришли все единодушно и единогласно, и все обрезались, и находились в болезни. И тогда двое из сыновей Иакова непосредственно... Сестра являлась как раз их сестрою от Лии. она была рождена. Сыновья Лии, Симеон и Леви опоясались каждым мечом своим и смело напали на город и умертвили всех. Другие же, когда услышав, что уже все готово, все умершлены, пришли просто грабить. Сегодня называется это мародерство. Снимать с убитых одежды, снимать с убитых драгоценности. Сегодняшние законы, законы любой страны за мародерство, расстрел, карается расстрелом. Но они сделали именно это. Но, повторяю, когда мы знаем, что это народ Божий, мы на стороне его. Но Иаков возмутился духом своим. И, правда, Иаков, быть может, не понял всей сути сейчас. Он возмутился просто из-за страха. У него просто пришел страх, что вы наделали. Вы сделали меня ненавистными для жителей земли. У нас не так много людей, мы не сможем противостоять. Теперь придут и убьют нас. Они же отвечали ему, разве надлежало делать так с сестрой нашей, как с блудницей? То есть они закрыли этим самым рот своему отцу, и тот в трепете и страхе, мы будем потом обращаться к следующей главе, что он делал и как отнесся к этому Бог. Во всяком случае, Бог совсем по-другому отнесся и к ним, и к этому народу. Впоследствии мы будем разбирать отдельно каждое благословение своим сыновьям, но благословляя сыновей своих, перед смертью своей престарелый Иаков получил уже гораздо большее откровение о своей прошедшей жизни. Он знал нечто большее, чем сейчас, когда он будет жить дальше. И поэтому он сказал о Симеоне и Левии такие слова: «Симеон и Левий братья». Они все были братья, но он берет, дает одно благословение сразу двум сыновьям одно. Скорее не благословение, а их характеристику и их будущее, давая им и благословение, и характеристику. Они были все братья, но он называет Симеона и Левия братьями. Орудие жестокости мечи их. Совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею в Израиле. Это он говорил о том событии, которое произошло в Сихеме, когда они вырезали весь мужской пол. Теперь по пророческим видениям и откровениям Иаков увидел этот народ спасенным народом. Народом в завете с Богом, который стоял в завете с всемогущим Богом и который был так предательски убит и разграблен и обращен в рабство. Телец – это чистое животное. Бог стал за этот народ, Бог гневается за этот народ, и Бог мстит за этот народ, Симеону и Левию. И он выносит приговор будущему поколению этих братьев. Он сказал, что в совет их никогда не внидит душа моя, к собранию их не приобщится слава моя. Он проклял их гнев и проклял их ярость, и сказал: «Я ничего общего с этими людьми не имею». Я ничего общего с этой яростью не имею и с этим гневом. Это не моя воля. Они приступили волю мою. Они нарушили. Они сделали огорчение мне. Дина здесь как-то стоит в тени, в стороне. У нее было тоже сердце. И она тоже любила. И она должна была увидеть своего мужа убитым. Она не знала лукавства братьев своих. Она хвалила Бога в это время и говорила: «Слава Богу!» Она вышла за любимого человека замуж. Братья пошли на компромисс. Они простили этот поступок. Она благодарила Бога. Слава Богу! Отец простил ее проступок, хотя, в общем-то, не поставлено это ей в вину, потому что ей сделали насилие. И не поставлено ей это в вину, но она полюбила его, потому что он говорил по сердцу ее. То есть полюбила его, и когда она увидела, это была для нее также трагедия. Ее забрали. Она так и осталась незамужней во все дни жизни своей и умерла. Она вместе с отцом своим и братьями своими покинула Ханаанскую землю и ушла в Египет, и больше уже оттуда не возвратилась, когда исследуешь ее судьбу. Но я сегодня хочу обратить наши взоры, что Дух Святой в этой главе хочет показать нам некоторые прообразы. В этой главе есть действие благодати и действие закона. В этой главе есть действие Духа Святого. В этой главе представлен Святой Дух и Его сила, которая может изменить человека. Видите ли, Иисус сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Никто не может прийти к Отцу, то есть никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, и через Меня, если Он не пройдет. Но для того, чтобы привлечь человека через Иисуса и к Иисусу, Отец должен чем-то воспользоваться, какой-то силой, силой любви. Какой силой Он будет пользоваться? Это будет Дух Святой. Потому что только Дух Святой является силой, которую ценит Бог, с которой считается Бог и которой Бог действует. Силой Святого Духа. Он сказал также: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Есть люди, которым Бог Сам приходит. Он приходит к ним первый, Он находит их. Так израильский народ, так он нашел Авраама, и он призвал Авраама. Не Авраам нашел Бога, но Бог нашел Авраама. Но Слово Божие говорит: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». То есть есть люди, которых Бог освятил, а потом требует их освящения, чтобы они освятились. Но есть люди, которые идут к Богу, и они посвящают себя Ему. Разумеется, это работа Духа Святого. Это работа Святого Духа. И вся эта работа была произведена через Дину. Она вышла посмотреть на дочерей человеческих. В данной главе Дина является прообразом или той силой, которая была заключена, силой Святого Духа. Через нее Дух Святой начал работу, потому что Он любит людей. Бог хотел спасти этот народ. Он хотел приобщить этот народ. У Бога было нечто. Мы знаем, что Бог делает. Если бы они не убили этот народ играл бы важную роль в израильской жизни. Важную роль. Этот народ бы сыграл роль благословения, такую же роль, как сыграли гаванитяне, языческий народ. Точно такую же роль. Потому что Бог за эти народы, Он любит людей, но за эти народы Он сражался так, как никогда. Вы помните, что за языческие народы, которые были обречены на смерть по закону, Бог вступился во дни Давида, сделал голод за гаванитян. Потому что они работали при храме. Потому что они познали Бога так, как никто. Они работали прямо, святая святых рядом была. Они постоянно заходили и выходили. Они постоянно приносили воду, меняли ее, приносили дрова, поджигали. И когда Иисус Навин воевал за них, солнце остановилось над Гаваоном. И написано: никогда Бог не слушал голоса человеческого так, как в тот день. Это был единственный день, когда Бог слушал человека. И это было ради гаванитян. В Гаваоне, когда Иисус Навин сражался с 5 царями за Гаваон, который хотели уничтожить. Но там его уничтожили язычники. Здесь же народ Божий был уничтожен народом Божьим. Он стал народом Божьим, народом святым, народом завета. И Дина, смотря на этих дочерей человеческих, когда она смотрела, он обратил внимание на нее, и он полюбил ее. Было много дочерей его народа. И вы знаете, в каждом народе живет дух нации, дух народности. Почему люди вот как-то хотят, чтобы каждый в своем народе брал жену из своего народа, выходил замуж именно из своей среды? Посмотрите, сколько много сегодня, то есть неразберихи всякой вокруг замужества и женитьбы среди иммигрантов. Все, что угодно, только не за американца. Все, что угодно, только не американку. Точно так рассуждают корейцы, точно так рассуждают вьетнамцы. Все, что угодно, только не американку, не русскую, не японку, а вот корейку. Или там. То есть со своего народа. Но видите ли, Бог нелицеприятен. Когда человек приходит к Богу, Бог делает его одним народом. У Бога есть свой отличительный народ. И этот народ не является нацией. Этот народ является народом Божьим, и там все нации. Демоны хотели подражать Богу, люди хотели подражать Богу, и часто в мире вспыхивали восстания или же такая политика, которая делала восстания для объединения наций. Так Рим, для того, чтобы держать все нации вместе, соединить их, но ему пришлось это держать мечом и копьем, жестокой рукою подавлять, всякое восстание переселять. Все цари, которые завоевывали, они хотели соединить нации, они переставляли их, переселяли их с их земель, ничего не получалось. Мы знаем недавно одну рухнувшую империю, с которой мы вышли. Она тоже пыталась во главе со своими вождями создать союз наций, но ничего не получилось. Вражда постоянно была, и как только была дана какая-то возможность, она сразу же себя проявила. И с жестокостью, с последовательной жестокостью нация стала уничтожать нацию. Но Бог однажды воссоединит все нации мира. Сейчас Он это сделал в церкви своей. Он сегодня показывает на церкви своей, посмотрите, церковь моя, это есть собрание народов. Моя церковь. И когда сегодня дети Божьи проводят такую политику, я спросил однажды у одного человека, который заведовал съездом или кемпинг делали, вот, когда все собирались русские, я сказал, скажите цель вот вашу. Вы там написали, вот, что вы слепы или что вы хотите Иисуса видеть, глухи вы, слышать его хотите, вам хочется его видеть, но я не думаю, что цель, вот вы глухие и слепые, у вас есть какая-то другая цель, более главная. Вообще-то, да, все это делается с одной целью, чтобы не американизироваться. Мы делаем эти кемпинги, ну, мы делаем лозунги подобные, это на своем месте, но это мы делаем с той целью, чтобы молодые люди знакомились там и выходили замуж и женились друг на друге, вот на русских, чтобы не было, значит, вот американцев. Вы понимаете, какая цель у людей? Но у Бога совершенно иная цель, Он совершенно не идет с нами. И если что-то происходит, вы знаете, сегодня есть целые уже составы, комитеты, которые вырабатывают выработки, отлучать американские церкви и всех принадлежащих к американским церквам. Объявить их вообще вне закона, заблудшими еретиками, и все, что будет с ними, значит, в союзе, отлучать. Разумеется, они это делают уже тогда, когда немножко, ну, встали на ноги. Пока они на ноги не встали, пока они были у спонсоров, они присмыкались, старая каждый цент выудить, низко присмыкались, ползали, в прямом смысле слова. Вот именно эти люди, которые сегодня восстают против американцев, они искали. Но вы знаете, Слово Божие, оно совершенно далеко от этой идеологии. Вот здесь произошла именно эта трагедия. Богу нужен весь мир. Ему нужны люди из всех поколений, Он всех любит, это все Его дети. В каком смысле слова? Он видит в каждом народе своих детей, там есть Его дети. Не просто этот народ был спасен. У Бога был план для этого народа, и Его плану, то есть Его воля была, и Его воле помешали Симеон и Левий. Планам Его не могут помешать, но воле Его могут помешать люди. Он не может исполнить волю свою, потому что воля его должна исполняться в свободе. Должен быть выбор, должна быть свобода, и люди должны свободно ее исполнить. Он хотел, чтобы люди поняли, кто он такой, и сами стали такими. Чтобы они были милосердными, как и отец их милосерд. Да, Сихем неправильно поступил, но он загладил свой поступок, или же Бог его загладил. Он решил переменить все. Он сменил Бога, он сменил народ, он сменил культуру, он сменил все. Он вошел в завет с Богом. Но они все равно убили его. И дом его обратили в рабство, уничтожили все. И поэтому Бог восстал против. Вы знаете, зачастую воля Божия, которую он хотел бы исполнить через нас, он не может исполнять, когда мы неправильно понимаем его. Иногда мы думаем, мы делаем дело Божие, потому что так не надлежит делать по закону. Так не надлежит делать по закону. И поэтому мы восстаем, и у нас есть справедливость, и мы убиваем. И мы не исполняем воли Божией, мы исполняем, скорее всего, закон. Но воля Божия в законе, но не в этом. Не в законе Моисеевом воля Божия. Когда написано, но в законе Господа Бога воля Его, Бог имел в виду закон свободы. Он не имел в виду закон рабства. Бог противился рабству, но у него не было другого выхода. Человек был раб, он не был рожденный от него, он был просто сотворенный, попавший в рабство к дьяволу. Он был рабом дьявола, и поэтому нужен был несовершенный закон для рабов, который подходил бы для рабов. Но когда пришел Иисус и стал богоподобным человеком, он действительно был подобен Богу, он стал богочеловеком, вот тогда только могло произойти изменение. И вот тогда в Сыне Своем Он дал лучшие обетования и лучший закон. Это был уже закон свободы, не закон рабства. И Он заключил его. И, скорее всего, именно здесь Бог хотел показать уже здесь разницу, потому что сыны Иакова не были в законе свободы. Но сыны Емора, они именно не поняли этот закон как закон рабства. Они его поняли как закон свободы, и они вошли в него. Они совершенно не так приняли Бога, как приняли сыны Иакова. Бог не сходил к ним, прощая их немощи, но сыны Емора не так приняли. Они жили здесь, уже на этой ханаанской земле, и Бог нечто хотел сделать. Вы знаете, Бог многое не сможет сделать для нас, если мы не поймем Его, Его милости и Его чистоты. Здесь Он показывает, что грех может быть прощен. Он может быть прощен, но часто люди не понимают и не принимают этого прощения. Я не говорю о тех, если вы не принимаете прощения, то вы сами для себя Симеон и Левий. Вы не принимаете прощения, у вас есть какой-то другой путь к освобождению. У вас есть какой-то другой путь к освящению, но другого пути нет. Есть только один путь, который Он назначил. Это путь милости, даром. Потому что Сихем не был человеком завета, но ради Дины Он это сделал, Он полюбил ее. Вы знаете, люди могут полюбить в нас только одно, что не могут нас полюбить, это помазание, силу Божию. Они не идут просто за людьми, но полюбить они могут поистине, и за это они заплатят все. Религия не любит силу Божию. Она ненавидит ее, потому что она мешает ей исполнять свои прихоти, она мешает им возвышаться, она мешает им быть начальниками. Вы знаете, когда сила Божия сходит, то обязательно вы начинаете говорить не так, как все люди. Ваше слово начинает иметь некоторую власть, привлекательность, а не обольщение. И тогда они будут говорить, что вы обольщаете людей. Но, повторяю, помазание не обольщает, оно просвещает. Сила Духа Святого, она просвещает человека, и он готов на перемену. Не так легко менять культуру, не так легко менять Бога. Они поменяли. Потому что действовал Дух Святой, и это был прообраз Духа Святого. Именно Дина явилась этим прообразом. Я хочу, чтобы вы посмотрели на его притязание и непритязание. Он находится в таком положении среди народа Божьего, что не может ни на что притязать. Мы говорим, мы хотим быть управляемы Духом Святым. О, если бы мы были им управляемы, мы часто управляем им. И он молчит, не притязает. Вы знаете, у него, у Духа Святого, он дух человеколюбивый, он любит человека. Он часто хочет его спасти, он хочет вытащить его, но мы говорим, это не угодно Духу Святому, и мы делаем вот так. Мы находим в законе рабство, не в законе свободы, но в законе рабства такую терминологию, и находим такие слова в Евангелии, которые бы содействовали закону рабства, и связываем человека. Не замечаем Духа Святого зачастую, и Он ничего не может сказать. Вы знаете, Дух Святой любит человека. Он любит человека, который говорит по сердцу его. Он любит человека, который напоит его верблюдов. Он любит человека, который напоит его самого. Именно здесь мы не берем любое человеческое проявление несовершенно. И здесь были обыкновенные судьбы. Но я удивляюсь только одному, как Бог мог взять обыкновенную человеческую судьбу, драматическую судьбу несовершенных людей одних и других и выводить оттуда и показывать образы для нас. Он не написал это с целью простой истории, он сказал это образы. Это образы. Людям, религиозным людям образы не нравятся. Они говорят, Евангелие читайте. Но именно здесь Евангелие. Евангелие было написано на образах. Не просто на законе, на истории, а на образах. Именно написано Евангелие. Он говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Вы представляете, когда человек приходит к Иисусу, прийти к Нему, это значит осветиться, это значит обрезаться, это значит заключить с Ним завет, это значит сделать перемену ценностей, пойти на какие-то жертвы, оставить свое любимое, божество свое оставить. Люди не оставляют маленьких идолов, а им пришлось оставить божество, им пришлось оставить культуру своего народа. Есть маленькие идолы, есть большие идолы, но все они ничто перед Богом. Если мы не поймем этого значения для нас, то Дух Святой мало что сможет сделать для нас. Он свободен и действует только на свободного человека. Он не может действовать на раба. Прежде этого раба надо освободить. И поэтому Дух Святой, когда приходит, Он просвещает очи, Он разрушает оковы, чтобы освободить раба, дать ему выбор, дать ему свободный выбор. Сегодня Бог дает нам свободный выбор для посвящения. Вы знаете, несмотря на то, что их убили, этот народ, все без исключения, они получат свою награду. Это страдальцы за имя Иисуса. Это страдальцы Божии. Они будут почтены в небе, особым образом будут почтены, потому что телец, жертвенное животное, жертва по-особому будет чтиться. Жертвы по-особому будут преклоняться в небе, она не будет там забыта. Иногда проповедники с кафедры говорят, о, нам нужно уже забывать Голгофу, говорить о восхищении, хватит говорить о Христе умершем и распятом, надо говорить о Христе грядущем. Они думают, что есть Христос умерший и Христос грядущий, это два Христа у них. Или одно, или другое, они забывают, что Христос грядущий, это Христос умерший за нас. И что когда мы придем в небо, мы там сложим свои короны и скажем, достоин ты принять славу и честь, ибо ты был заклан за нас. В небе мы будем прославлять Христа умершего и воскресшего. Нельзя отделять Христа грядущего. Телец, то есть на знамени Ефрема, ему эта земля была отдана, он будет по-особому прославлен. Именно этот Сихем находится к северу от Иерусалима в 80 километрах. Северная сторона, вы знаете, это жертвенная сторона. И жертва привлекает Бога. Жертвенность. Нужно было пожертвовать. Я не хотел бы говорить просто о религии. Иногда мы думаем, что это не мы, это не относится к нам. Я часто видел людей, я когда проповедую, я отношу в первую очередь к себе, я нахожу в себе многие вещи, но я только верю в одно, что Бог силен избавить меня от этих вещей. Он силен избавить меня от моей религиозности. И не дай Бог, чтобы я облачился мечом и стал убивать. И стал убивать, стал противодействовать воле Божией. Но вы знаете, когда я вижу волю Божию, иногда Иаков приходит в негодование, и сыны его приходят в негодование. То есть народ израильский, народ обетований, народ завета приходит в негодование. Они пылают гневом, так не должно делать. Они не понимают благодати Божией. Благодати Божией, что Бог прощает любое согрешение. Когда это согрешение, человек приносит покаяние. Он, посмотрите, он говорит, любое вено заплачу, только бы мне найти благоволение в очах ваших. Я все сделаю. Скажите, что мне надо сделать, я сделаю. И они сказали, что надо сделать, чтобы вы стали такими же, как и мы. Вот тогда. Они становятся такими же, как и они, но они болеют. Вы знаете, для того, чтобы все это переменить, для того, чтобы отречься себя, это нелегко. Когда вы это сделаете, когда вы решитесь на это, мы уже говорили, в посвящении есть болезнь, есть очищение, люди болеют. И в это время их можно убить. В это время их можно убить, прийти и убить, потому что они немощны в это время, они болеют, они в обрезании. Здесь нам нужно быть очень осторожными, когда люди находятся в болезни. Во время болезни у них падает вера, у них падает мужество, они перестают видеть будущее, они начинают отчаиваться, плакать, стонать и метаться из стороны в сторону. Они смотрят назад, и в это время надо их поддержать. Сказать, что все скоро пройдет, подождите еще немного. Еще немного подождите и увидите руку Божию. Болезнь скоро прекратится, и вы сможете войти как здоровый. Что эта болезнь, не так легко отдать душу свою на смерть. И когда мы отдаем ее на смерть, мы ее посвящаем Богу. Все, что угодно. Видите ли, Израиль не имел опасности в этом. Но этот народ имел опасность. Когда Израиль был обрезан пред Богом, их обрезали в таком положении, когда он был восьмилетним, то есть восьмидневным, на восьмой день, когда кровь уже могла сворачиваться. Обрезывали младенца. Но эти люди обрезались уже в таком возрасте, когда это происходит болезненно. Вы знаете, если бы нам правильно преподавали учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то это обрезание не было бы так болезненно для нас. Для многих болезненно оно лишь только потому, что мы уже имеем достаточно религиозный опыт. У нас есть уже теология. У нас есть очень много, мы уже долго верующие, мы хорошо знаем Писание. И теперь, когда нам предлагается обрезание, перемена культуры, перемена божества, вы скажете, что разве мы другому Богу служим? Конечно, другому. Конечно, другому. Ведь те люди говорили: Господи, мы Твоим именем Тебе служили. Он говорит: нет, вы никогда мне не служили. Вы имя мое называли, в общем-то, имя Бог, но ведь Богом называют всех. Иногда человек думает, что это Бог, а это не Бог на самом деле. Он говорит: вы мне не служили, я не знал вас. Не то, что не знаю, и не знал, и тогда вас не знал. Правда, по этому поводу люди пытаются сделать: да, эти люди когда-то все-таки знали Бога. Но Иисус говорит: я никогда не знал вас, притчи. Я и тогда вас не знал, когда вы моим именем исцеляли. Так чьим же именем они исцеляли? Ведь все-таки они исцелялись, неважно. Это так могут говорить только те люди, те суесловы, которые плохо знают сатану и плохо знают его служителей. Мне приходилось встречаться с колдунами, и все колдуны употребляют в своем заклинании «Отче наш, сущий на небесах». Они употребляют это. Они употребляют многие заклинания из Священного Писания, из Библии, из Евангелия. Потому что это духовные законы, духовные принципы. Но они их берут и употребляют на свое. Они берут имя Иисуса. Практически там нет Иисуса. Почему они и будут наказаны, почему они будут отвержены? Те люди, которые просто не знали Иисуса, они его вообще не знали, это другая сторона. Бог будет судить их по совести, потому что был свет истины, который просвещал их, просвещает всякого человека, и они, не слыша о Боге и не зная его, жили по совести своей. Эта совесть оправдывала одно дело и не оправдывала другое. Они смотрели на бескрайнее небо и говорили: там где-то есть тот, кто сотворил это все. Есть Бог, который все это сотворил, и Бог совершенно будет по-другому этих людей судить. Это великое море спасенных людей. Мы будем часто удивлены, каким образом мы встретимся там. Сегодня многие верующие, в общем-то, я не говорю о тех людях, они не уверены, встретятся ли они там друг с другом. Они уверены почти на 100%, что сидящий рядом на скамейке не будет с ним в раю. Он непременно пойдет в ад. В этом они уверены, это они проповедуют. Что они в раю не увидят никогда. Я хочу вам сказать одно. Если вы с этим человеком не можете здесь примириться и посылаете его в ад, то вы никак не сможете с ним действительно в раю встретиться. Потому что он попадет в рай, а вы попадете в ад. Нужна милость, чтобы она возвысилась над судом. Человек и действия человека различные. Когда Бог карает, Он карает часто не нас, нашу неправду. Открывается гнев Божий на всякое человеческое действие, на человеков, на действия, подавляющих истину неправдою. Но суд Божий, Он суд милостивый. Когда Он наказывает нас, Он наказывает нас не с тем, чтобы нас погубить, но чтобы спасти. Он говорит: для того и мы наказываемся, чтобы не быть судимыми с миром. Почему Бог наказывает? Чтобы не судить нас с миром, чтобы мы получили наказание здесь. И поэтому мы, прекрасно понимая это, можем, понимая волю Божию, не спосылать эти суды, отдавать людей в руки Бога, в руки дьявола, чтобы спасти их. Если мы оставим неправду на своем месте, пусть Бог разбирается с ней, это не наше дело. Но Бог сказал, это ваше дело, вы должны суд призвать. Это ваше дело. И призывая суд, вы должны понимать, что в суде в первую очередь действует любовь. Он суд, но он судит для того, чтобы человек увидел. Бог судится часто во плоти с человеком. Часто сила Божия отходит от человека. Первый признак суда Божьего, помазание, оставляющее вас. Вы знаете, когда Бог начал судиться с Давидом, первая суть, которая явно стала видима для Давида, Дух Святой отошел. Часто люди думают, о, суд Божий, это в аварию нужно попасть, заболеть нужно. Вот это суд Божий, жена восстала, муж восстал, дети, еще что-то, с работы уволили, суд Божий. Если бы мы знали, что для детей Божьих суд Божий заключается в потере помазания. О, мы говорим на иных языках, но мы помазания нет. О, мы иногда возбуждаемся, но это уже чуждый огонь, это уже не Божий огонь. И слава Богу, если мы еще не были облачены в одежды оправдания, тогда нам еще нету смерти духовной. Но если кто-то до этого уже был облачен в священнические одежды и внес туда чуждого огня, он умрет духовной смертью. Умрет здесь духовной смертью уже, и ему уже здесь не будет покаяния. Это исключение из правила. Об этом говорил Павел, что нет жертвы за этот грех. Это грех такой, за который нет жертвы уже при жизни. Я перед этим сказал, до тех пор, пока вы живете, милость Божия обновляется. Это правило. Но исключение из правила. Милость Божия не может обновиться для человека, который имел одежды первосвященника или священника и внес чуждый огонь. До тех пор, пока вы не имели одежд священнических, вы могли пользоваться только своим огнем, вы и не пользовались огнем Божьим. Им пользовался кто-то другой и зажигал вас. Всего лишь навсего. Но у вас был свой огонь, иногда вы зажигались своим огнем, но Бог вас не судил, вы имели полное право. Вы приносили на своем огне, но Бог не вменял вам грех, потому что вы не были посвящены, хотя вы и дети священников и царей. И вы будете в покибытии ими. Я имею в виду здесь, на земле, я не имею в виду в будущем. В будущем вы будете, несомненно, но здесь. И эти одежды священников, в первую очередь, это одежды оправдания, одежды прославления, одежды служения, которые сами по себе уже помазаны елеем и окроплены кровью. И только потом может произойти ваше посвящение, и только потом вы можете кадить. И когда уже началось это ваше служение, вы встали на особо опасный путь, лучше бы вам не становиться на него, нежели стать, и потом принести чуждый огонь. Лучше бы вам не познавать эту истину, нежели познавши ее, обратиться назад. Лучше бы не познавать. Многие радуются, о, скорее бы, о, больше бы познать, забывая, что с большим познанием платится большая цена. И вдруг они доходят до определенной точки и не хотят платить дальше цену. Не хотят платить цену. И тогда они погибают. Тогда проказа приходит на них, грех. Это случилось с Гиезием. Он был служителем великого человека, но он не послушался его. Он пошел и сделал. Елисей всегда брал подарки. Елисей всегда брал, Самуил их брал, все пророки брали, они этим жили все сыны пророческие. Но пришел день, когда Бог сказал у Неймана, не бери ничего. Не бери ничего, не время тебе брать. Он нуждался, но Бог сказал, не бери, и он не взял. Он не взял. И когда Гиезий пошел и сказал от имени своего господина, там пришли два пророка, дай им один талант, он возьми, пожалуй, два. Он ему сказал, не сопутствовало ли мое сердце тебе, когда человек тут обратился с колесницы. Ты думал, я сижу здесь и ничего не вижу. Но ведь ты знал, что Бог все равно это откроет. Да будет проказа Неймана на тебе и на всем твоем роде. И все. Вечная проказа, вечный грех. Вечное возмездие. Вы понимаете, насколько мы стоим на опасных путях? Страшно впасть в руки Бога Живаго. Очень страшно. Идти к Богу и прекращать платить цену Ему – это очень опасно. Именно здесь Симеон и Левий в своих дальних Иаков благословил, и это так и произошло. Именно отсюда вот эти левиты, которые должны были бы прославлять Бога, они и прославляли, но потом они распяли Господа славы. И вот уже 2000 лет в совет их не входит его душа, к собранию их не приобщается слава Божия. Они рассеяны в Иакове, и они раздроблены везде. Разделю их в Иакове и рассею в Израиле. Ничего не имею общего. Они пытаются воссоединиться. Я имею в виду, буквально это образ, но и в духовном смысле это происходит с народом Божьим. Все люди, относящиеся к священству, должны быть очень осторожными. Все люди, пытающиеся служить Богу, желающие себя посвятить и отдать, будьте очень осторожны с этим. Если вы не знаете, как служить, и пришли на служение, то вы погибнете. Если вы уже имеете одежду, у вас какое-то познание будет. Человек, который не имеет никакого познания, пытается служить, в общем-то, он немного успеет, он может много за собой водить, но это ничего не значит. Бог и не считается с этим. Богу опасно, когда его человек начинает священно действовать неправильно. Поставленный им, вот это опасно. Если вы не поставлены Богом, это не совсем опасно, это нехорошо, вы вредите, вы расточаете, вы не собираете, но вы не теряете еще спасения, вы можете избавлены быть, как головня из огня. Но если вы поставлены Богом и посвящены, и сделаете неправильно, не так, как Он сказал вам, то тогда вы пропали, тогда нет прощения. Для священников нет прощения, для служителей нет прощения, который знал и сделал, который знал, что Бог сказал, вот так сделай, а он сделал иначе. Я имею в виду его служителей. Очень много в церквях не его служителей. Бог никогда, я говорил, не пользовался комитетами и выборами. И поэтому те люди, которых выбрали, они не являются его служителями. Они являются служителями народа. Народ их выбрал, не Бог. Они говорят, да, Бог так выбирает. Голос народа, голос Бога. Любят так говорить. Голос народа, голос Бога. Распни его, народ говорит. Это голос Бога. Они говорят Иисусу Навину, иди на этот город, это голос Бога, народа такой. И они потерпели поражение. Никогда, никогда истина Божья не решалась таким путем. Когда мы это поймем, мы начнем себя правильно посвящать. Я не нагоняю сейчас страха, чтобы мы не посвящали себя, но чтобы серьезно делали это дело. Если взялись за плуг, если хотите взять восхищение, если идете к нему, приготовьтесь. Приготовьтесь к посвящению и к освящению. Это соль, это неприятно. Когда я говорил во вторник, я почувствовал необыкновенное сопротивление. До тех пор, пока я говорил о благодати, о священнических одеждах, что они нам даются даром, мы все восклицали и кричали. Но мы здесь почувствовали внутри, не понимая, что такое, почему, что это за дискомфорт какой-то внутри. Это был тот самый Антихрист внутри нас, который забеспокоился. Пока дело шло о благодати, он говорит, ну ладно, благодать, он противится и благодати. Но пусть идет. Он думал, быть может, благодать пройдет без соли. Быть может, благодать пройдет без посвящения, без освящения. Но когда потребовалась цена, когда потребовалось послушание, тогда нечто происходит с человеком. Он хочет, оказывается, сам быть себе господином. Он не готов. Он думал, он готов, но тут его внутренность, он не понимает, что в нем происходит. И поэтому нам сегодня требуется, как никогда, усиленная концентрация на кресте, чтобы Бог нам помог. Благодать не только даром дающая, но она нам поможет исполнить завет Божий. Она и помогающая благодать. Без нее мы ничего не сделаем, но благодать без соли не благодать. Благодать без обрезания не благодать. Если мы не хотим обрезаться сами, Бог со своей стороны обрезал, но мы тоже должны сами. Обрежьте крайнюю плоть, посвятите. Бог не может вас брать и посвящать. Вы сами себя посвящаете Ему. Они сами пришли к Богу. Они сами пришли к Богу. То есть вот эти два, я считаю их два великих проповедника, сын Еморов, Сихем, они пришли к воротам города и стали проповедовать Бога, истину Божию. И посмотрите, как Дух Святой стал действовать. Как Он стал действовать, Он захватил сразу этой проповедью весь народ. И они пошли на посвящение все, хотя это было нелегко. И я хотел бы, чтобы мы готовы были к подобному посвящению, чтобы мы пошли на это посвящение. Это нелегко сейчас. Я не говорю в такие годы. Я говорю в такие годы, когда вы уже 10, 15, 20 лет верующие, нелегко посвящать себя. Люди говорят, хо, я посвятил себя 20 лет тому назад, и мне не нужно повторять моего посвящения. Не забывайте, посвящение происходит 7 дней. Посвящение происходит всю жизнь. Всю жизнь. Каждый день умираю. Каждый день отдаю. Не думайте, что сегодня вы посвятили, и этого достаточно. И вы думаете, что вот все, я уже посвящен. Посвящайте себя каждый день. Апостол Павел говорил, я каждый день умираю. Каждый день приходят возможности такие, где можно посвящать себя. То есть посвящать это брать отсюда и отдавать туда. Менять направление свое, менять мышление свое, отказываться от заученных, быть может, истин, которые уже не истины. Потому что вы возрастаете, и многие истины становятся уже не истинными для вас. Пока вы были младенцами, они были для вас истины. Но когда вы становитесь совершенными, они прекращают быть для вас истинными. Вам уже нужно нечто другое из этого же Слова Божьего. Вам уже нужно другое. Да, вы питались медом, вы питались молоком. Но теперь вам уже нужно не молоко и мед, вам уже нужно вино, вам нужен хлеб, опресноки. А до этого вы питались молоком и медом. О Христе тоже было сказано, он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Вопрос выбора, свобода. Бог свою волю исполняет в выборе и свободе человеческом. Хочешь – делай, не хочешь – не делай. Хочешь – иди работай в мой виноградник, я предлагаю и тебе, и всем. Один говорит, пойду и не идет. Мы много имеем таких, которые кричат о работе в винограднике. Но работать в винограднике нужно подчиниться виноградарю. Там есть определенные законы в этой работе. И когда они приходят туда, они хотят быть виноградарями. Он не пришел работать, он пришел в этот виноградник не работать, не служить, а быть виноградарем. Он пришел повелевать и делать, делайте вот так, делайте вот этак. Вот как он пришел. А я понимаю, это не так. А я это не понимаю так. То есть это значит, я хочу быть виноградарем. Он не пришел сюда работать. Он не понимает в работе, что работай, вот тебе дали работу, работай на своем участке. И Бог даст работу человеку каждому. Есть люди, которые ищут работы, когда все завалено, работа. Иисус говорит, молите Господина жатвы. Они думают, что работа выйти за кафедру. Это работа, но... Эта работа не привилегированная, чтобы вы знали. Те, которые не знают, иногда мне говорят, что не хотели бы отсюда говорить. Это не привилегия. Привилегия для Бога, да, но не думайте, что здесь легко и здесь хорошо. Если вы хотите выйти наперед и работать на этой работе, вы должны открыть себя, открыть свое сердце. И туда будут плевать, топтаться будут. И если вы закроете его, вы вышли не туда. Оно должно... открытым быть все время. Написано, он не закрывал лица своего от оплевания и поругания. Это открыть лицо свое для поругания и оплевания. Это такое место. Когда вы молитесь, сатана восстает на вас, но никто не знает вас. Вы не ходите, вы не говорите. Там другая война, там другая борьба. Но здесь вы будете получать и получать и получать. Поэтому сюда может выйти только тот человек, которого Бог приготовил. Который уже кое-что понес, который уже отчаивался и падал, и снова вставал, и снова падал, и Бог его снова поднимал, который знает, что такое клевета, и который уже не смотрит на нее, который научился избирать имя Господа и убегать в нее, имя Господа – крепкая башня. Праведник не убоится худой молвы. Если худая молва еще действует на вас, бедные вы люди, если вы хотите действовать с проповедью или со свидетельством, а худая молва подкашивает вас. Вы падаете под ней, вы не можете в это время славить Бога. Славьте Бога. Слава Богу, пусть говорят. Слава Богу, вы же знаете, что это не так. Вы же знаете, что это ваши отличительные знаки. Вы же знаете, что это ваша награда, так гнали и пророков бывших прежде вас. Вы же знаете, что ваш учитель к злодеям причтен был. Вы же знаете, что если будут говорить о вас все хорошо, хорошо, что-то нехорошо с вами. Когда будут говорить «все хорошо». Это закон, это не значит стремиться делать так, чтобы обо мне говорили плохо. Иногда люди ищут, чтобы говорить плохо, но когда начинают говорить плохо, тогда они пытаются пойти и доказать, в общем, это не так, как вы думаете. Я не такой, я не такая, я на самом деле хорошая. У меня нету такого, как вы говорите о мне. Вот. Или же приходят свидетели, берут «докажите, покажите, где это было». Поэтому Бог готовит прежде, в тиши, готовит человека. Он ждет, он с удовольствием приготовил бы всех. Но цена, повторяю, цена. Все зависит от цены, человек не готов платить цену. Емор заплатил, и Сихем заплатил эту цену, и это была цена их жизни. Они заплатили это своей жизнью. Они засвидетельствовали, они поклонялись в это время Богу в болезни и были убиты. И пошли прямо к Богу. И их дети, он сказал, они тельцы, они пойдут к Богу. Бог так сделает, что их спасет, но этих людей, вот уже 2000 лет, потомки Симеона и Левия гибнут, гибнут и гибнут. Они отвергают до сих пор Христа, отвергают Мессию. Многие религиозные деноминации давно отвергли силу Духа Святого. Те, которые имели, отвергли, те, которые не имели, не хотят ее иметь, потому что они ее заменили человеческой философией, человеческим учением. У них есть теология, есть институты, они списывают друг у друга, они говорят, они молятся по запискам. Это не есть осуждение, это просто констатация фактов. Это не осуждение. Мы желаем, чтобы все люди спаслись, чтобы пользовались силой Святого Духа. Я не буду читать дальше 35 главу. Мы потом будем рассматривать ее немножко дальше. Я хочу закончить на этом, чтобы обратиться к некоторым вопросам, которые здесь есть или которые еще будут. Я только хочу сказать, что блаженны мы. Я, говоря это слово, совсем не намерен осуждать вас. Я думаю, каждый из вас испытал во вторник особое присутствие Божие, то есть особую работу Духа Святого, и мы нечто заметили, что человеку не нравится соль, человеку не нравится послушание, человеку не нравится посвящение, освящение, это ему не нравится. Ему нравится, когда Бог освящает его, но когда он должен осветиться, ему это не нравится. Брат Аркадий, почему вы призываете молиться молитвой «Отче наш»? Ведь она была предложена ученикам, когда они жили в законе греха и смерти. А мы живем в Новом Завете, и вы просите в этой молитве избавления от лукавого, в то время, когда вы избавлены. Язык вечности говорит, что он избавил нас от лукавого. Это языком вечности. Бог называет несуществующее существующим. Однако Слово Божие говорит, противостаньте Ему. Облекитесь во все оружие Божие, это уже в Новом Завете, чтобы вам можно было противостать всем козням дьявольским и все преодолевшее устоять. Слово Божие говорит, что сатана уловил их в свою волю. Здесь нету еще того избавления. Практически, если мы избавлены и нам уже ничего не надо делать, тогда мы уже получили бы новые тела и вознеслись бы. Тогда не нужно было бы никакой борьбы. Тогда бы мы ничего не получили, если бы он нас избавил просто вот от лукавого и ввел бы в царство Сына Своего. Мы бы ничего не получили с Иисусом. Мы бы не были помазаны елеем радости. Мы бы не делили с Ним добычу. Но Слово Божие говорит, что Иисус победил, но и вы в Иисусе должны пройти путем Иисуса и быть избавлены от Него. То есть Иисус победил, но реализовать эту победу должны мы в молитвах наших. И в молитвах наших мы вполне должны молиться «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Да святится. «И избави меня от лукавого». Мы должны об этом молиться, чтобы Бог избавил, потому что Иисус во дни плоти своей сильным воплем принес молитвы, моления, прошения, могущему спасти его от смерти, то есть от лукавого, и услышан был за свое благоговение. Когда Бог говорит, идет дождь, я даю тебе дождь, обетование, и вы скажете, аллилуйя, слава Богу, и пойдете домой. Дождя не будет, хотя вы слышали шум его, слухом веры. Но если вы так поступите, это будет мертвая вера. Вы должны знать, что живая вера, она слышит, но пока она не низведет его, она будет молиться. Он идет на вершину горы и молится. Молится столько, сколько нужно молиться. До тех пор, пока не придет дождь. То, что я слышу шум дождя, запрягая хав колесницу, но идет с отроком на гору и говорит, а ну-ка пойди посмотри. Тот приходит, господин, небо все сияет, как и сияло вчера, не облачко. Он помолился еще раз, и только на седьмой раз. Отрок приходит, господин, я вижу облако величиной с ладонь. И тогда только Илья прекратил молиться. Когда несуществующее стало существующим, когда невидимое стало видимым, пусть в маленьких размерах, но стало. пусть величиною с ладонь, но уже видимо, зримо, что Бог уже вступил, когда вы видите, просите, называете несуществующее существующим. И когда вы увидели, что началось, вы уже увидели эту ладонь маленькую, увидели точку на вашем теле, работа Духа Святого начала через исповедание, тогда можете сходить с горы и начинать хвалить Бога и славить Его. Но до тех пор, пока этого не произошло, вы должны молиться, избави меня от лукавого. Вы чувствуете, он наступает на вас, а вы будете говорить, о, Бог меня избавил. Да, он вас избавил, но он хочет, чтобы реализовали эту победу вы, а иначе вы не будете делить с ним победу. Если вы сами его не победите с ним, он не сможет разделить с вами триумф свой, а он хотел бы это сделать. Поэтому молитва «Отче наш» актуальна, я не имею в виду в прямом смысле, я молюсь вместе с вами, это очень хорошо, чувствовать дух единения, когда мы все вместе говорим «Да святится», «Да будет», «Избавь», «Аминь», когда вместе, это хорошо, но там есть суть, это образец всего лишь на все молитвы, о чем мы должны молиться и как должны молиться. «Избави нас от лукавого». Я верю, что Бог сокрушит сатану под ногами, а что, разве не сокрушил? Павел, ты что, ошибаешься? Он говорит церкви, пишет в послании, я верю, что Бог вскоре сокрушит сатану. Павел, да Бог уже сокрушил. Он говорит, много раз хотел прийти к вам, но воспрепятствовал мне сатана. Павел, ты, наверное, не понимаешь Писание. Ведь Бог тебя уже вел в царство сына своего возлюбленного. Уже ты избавлен, а ты все еще где-то там воюешь с ним, он тебя еще куда-то не пускает. Вот. У детей Божьих давно Бог не пускает их друг к другу ходить, на собрание ходить. Бог не повелевает им. Я уже говорил вам, иногда мне говорят, брат, хотела побеседовать с вами, подойти, но Бог все время препятствовал. Вот. У них уже только Бог препятствует. Они уже сатану давно победили, с сатаной не имеют дела. Их Бог не пускает, они кругом Богом водятся, а дьявола нигде уже не видят. Поэтому нам вполне придется еще заплатить цену жизни душевной, чтобы победить его, потому что он живет в нашем теле, в нашей душе. И я имею в виду здесь не то, что Дух Святой живет в нас. Я имею в виду то, что сказал Павел, ничего доброго во мне не живет. Да, в моем теле есть новый человек, рожденный от Бога, но ничего доброго не живет в самом душевном человеке, потому что там закон греха и смерти, там антихрист. Закон греха и смерти – это то, что противится, дух противится плоть, и плоть противится духу. Вы можете искать, как я говорил, любую печать, разыскать, где этот антихрист, когда он будет, забывая, что он живет в каждом отдельном человеке. И если вы его не победите в себе, он заморочит вам голову, он уведет вас действительно в пустыню. Вот недавно один Христос взорвал там целую улицу, и там погибли тысячи людей. Взорвал, Мессия себя назвал и взорвал. И уже много было таких, которые уводили общество и умерщвляли его, потому что видели, что конец, как скорпион сам из себя. Напустил газу и взорвал. Но мы должны знать, что мы имеем дело с дьяволом, что противник наш духовный. Мы не должны воевать по плоти и крови. Оружие воинствования наши духовные, сильные Богом на разрушение твердынь. Ими мы должны не спровергать замыслы. Поэтому не забывайте молитву «Отче наш» или же ее образец. Не просто бездумно «Отче наш, сущий на небесах», но когда повторяете, вот особенно когда мы молимся вместе, в единении, размышляйте «Отче наш, Небесный Отец, сущий, вечно живущий, не имеющий ни конца, ни начала дней на небесах, да святится имя Твое». Вы знаете, что вы объявляете «да святится», вы объявляете себе приговор смерти, когда говорите «да святится имя Твое». «Да святится», и как только оно «да святится», плоть должна умереть. Позывы плоти должны умереть, потому что он сказал, в приближающихся ко мне свящусь. Мы говорим, Боже, пусть твое имя святится. Он говорит, я тебя убью, ты согласен? Если я буду святиться, то ты должен оставить свою душевную жизнь, ты должен отречься от нее, ты должен полностью пойти за мною. У меня есть путь к тебе, у меня есть дело к тебе. Это значит, да святится. Вы знаете, об этом я мог бы говорить много. Это одна из лучших тем. Вот. Но я думаю, достаточно, вы уже поняли, что молиться мы должны, потому что реализовать противника, то есть победу, должен каждый отдельный член и церковь вместе, чтобы иметь с Христом часть. Разумеется, мы побеждаем Его силой, Он помогает нам силой Духа Святого, но все-таки мы должны бороться и победить. Да, мы введены в Царство Света, но мы должны бороться, потому что Он дал нам преимущество реализовать эту победу. Если Он полностью его победил бы и уничтожил, то его бы не было совсем. Но эта победа, точно так же, как и Адам, названный богоподобным, а на самом деле он не был таковым, так и эта победа, она в духе такова. Бог свершил в духе. Но он не то, что не довел до конца, он ее довел и в духе видит, но доведение до конца этой победы должно было, будет произойти через церковь. Каждый должен, эта победа должна быть реализована детьми Божьими, каждый в отдельности. Они победили его, слава Богу. Он победил, и они победили кровью Агнца, словом свидетельства, и возлюбили души. Видите, не только он победил, и вы победили. А раз и вы победили, то тогда придется Отцу Небесному, когда делить наследство, Сыну давать, то и вам дать, потому что вы тоже наследники. Вы сонаследники Христу. А если вы уже введены в Царство Света, и вы ничего не побеждали, вы не сядете с ним на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Разбойник не будет иметь этой части. Разбойник на кресте, он сказал, помяни меня во царстве твоем. Он говорит, ныне же будешь со мною в раю. Рай это, то есть общение с Богом и спасение. Но ты не можешь делить добычу, ты ничего не побеждал, друг. Я тебе даю спасение даром, и ты уходишь. Ты ничего не побеждал, ты ни с кем не боролся, ты ничего не сделал. Ты просто говоришь теперь, когда умираешь, спаси меня, помилуй меня. Я милую, я спасаю, но, извини, я не могу тебе дать награду. Награда дается тем, велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков. Видите ли, если неправедно злословят и гонят, а кто его неправедно злословил и гнал? Он умирал за совершенное злодеяние. Мы иногда несем последствия за наши грехи, говорим «прости, спаси», а потом думаем награду делить, только потому что он вывел нас при рождении. Нет, он вывел, но эту победу вы должны реализовать его именем, его кровью, исповеданием уст и ненавистью к своей жизни». Брат Аркадий, как понимать, что всякий, рожденный от Бога, не делает греха? 1 Иоанна 3. Вы относите это к рожденному в нас новому человеку от Бога. А если ветхий у нас не распят, то мы грешим или согрешаем. Ведь заложенная в нас божественная сущность не нуждается в характеристике. Она от начала свята и праведна. Мы это знаем. Может быть, состояние не грешить относится ко всей нашей сущности, только в разное время жизни, только в разное время жизни, не везде или но везде. То есть, другими словами, вопрос такой, если Бог освободил нас, и мы уже не грешим в новом человеке. Зачем характеризовать это, автор записки говорит, характеристику такую давать, потому что божественная сущность не нуждается в характеристике. Видите ли, если бы божественная сущность не нуждалась в характеристике, то мы никогда бы с вами не познали Бога. Божественная сущность, она нуждается в характеристике, чтобы мы научились, поняли. Бог сам характеризует себя, а иначе мы не поймем, кто грешит, а кто не грешит. Слово, иногда берут слово «согрешает» и «грешит», давая ему разное значение. Рожденный от Бога не грешит, но согрешает. Слово «не грешит» – это значит, ну, не находится в грехе постоянно, а слово «согрешает» – это значит, ну, периодически согрешает. Но, однако, оно не выдерживает критики, потому что вначале дьявол не грешил, а согрешил. Рожденный от Бога не грешит. Здесь явно речь идет, что рожденный от Бога Иисус. Ведь мы поем, что в нас родился Иисус. Это так, это действительно. Вот. Он родился, и Он начнет в нас отображаться. Когда Он начнет подрастать в нас, то тогда ветхий человек начнет колебаться. Пока он еще слишком мал, ветхий что угодно делает, правит, и вы не видите там Иисуса. Но когда он начнет возрастать, начнет проявляться его природа, и начнет бороться с этой природой, природой Антихриста, которая в нас. Как апостол Иоанн, много Антихристов появилось в мире, дух Антихриста действовал до Христа, во время Христа и действует сейчас. И он хочет обмануть людей, о, я это где-то, но не здесь, не ищите. Или ищите его вот здесь, но не здесь, ищите его здесь. Другими словами, тот, кто в нас сильнее того, кто в мире, он не грешит, действительно, рожденный от Бога. Но когда Иисус родился, и мы в нем родились, Он предузнал нас в нем прежде создания мира, но родились мы сейчас. Но Бог видел нас тогда рожденными в нем. Когда рождал Иисуса, он и нас видел. Видите ли, когда сатана сказал: «Я сяду в сонме богов», он видел вас. Сатана тогда мог видеть, он не был тогда сатаной. Он тогда был херувимом осеняющим, страж Божьего трона, светоносный ангел Люцифер. Но он видел эти тайны божественные, и он увидел, что вся сотворенная тварь им, Богом, не может стать рядом с Богом. То есть она стоит, но она не подобна ему, поймите. Она сотворенная тварь, а он рожденный прежде всякой твари Иисус. И когда он сотворил и дал им познания глубокие, особенно приближенным херувимам, они вдруг увидели в Иисусе, они увидели не только Иисуса, они увидели вас, меня, они увидели вас всех. И когда он увидел вас всех и увидел вас богами, и увидел, что вы будете больше его, выше его, славнее его, хотя вы еще не рождены, и он сказал: «Сяду в сонме богов», сон, великое множество, которого нельзя перечесть, «и буду как Бог на краю севера». Вот он что захотел. Он видел, что... И он видел именно вас, как вы родитесь. Он видел, кто вы будете. Потому что нет тайны сокрытой от тебя, написано. От него не было тайн, он все знал. И он видел будущий божественный род. Он знал, что Иисус – это единородный, единственный, но скоро он станет первенцем. Он увидел множество, они начнут скоро рождаться. И он решил войти, он понял, что это произойдет через человека. Когда Бог сотворил Адама по образу и подобию, он понял, он видел, что нету подобия. Я недавно прочитал одного автора, он говорит, я уже говорил вам об этом, ни одно животное не нуждается в одежде, Бог сотворил его без одежды. И только человек одевается, признак греховности. Признак греховности. А до этого он был так же, как животное, не имея одежды. То есть идея автора опять та же, что идея духоборов. Возвратиться в образ первоначального Адама. Забывая, что Адам второй всегда в одежде представлен. И что одежда – это символ величия, символ могущества. Почему животные без одежды, им не нужна одежда? Потому что они животные. Им она не нужна, у них нету того величия, хотя у каждого есть свой облик, своя шкура, своя одежда, которая говорит о его сущности, но не прикрывается другими одеждами, имея по природе только свои. Но человек – это не животное, и поэтому нельзя сравнивать человека с животным и сравнивать себя с тем Адамом первоначальным. Мы можем себя сравнивать только с Иисусом, Адамом вторым человеком. И одежды, которые мы будем иметь и уже имеем с вами – и которые будут даны нам и прославлены, это величайшие одежды. Бог всегда представлен везде в одеждах, и одежда Его символизирует всегда Его святость. Она символизирует Его могущество, именно Его одежда. Он говорит, плащ возмездия, то есть Его природа – это Его одежда, а Его суть глубоко внутри – любовь. Но он облечен вот в эти одежды. Так и христиане должны понять эту суть и этот смысл, чтобы облечься. И поэтому нам даны возможности в новом человеке совершенствоваться. Мы не грешим в новом человеке. Мы согрешаем или же грешим на уровне старого Адама. И как я уже сказал, Бог нам прощает до тех пор, пока мы не облечемся в одежды служителя Его. В одежды помазанников. Одежды должны быть помазаны елеем помазания и кровью. Только тогда, при посвящении, мы должны очень опасаться что-то сделать. Впрочем, тогда вы будете иметь свет другой, и тогда вы уже будете иметь нечто в себе, силу побеждать. Иногда люди боятся, о, лучше не продвигаться вперед. Некоторые люди боятся принимать водное крещение только по этой сущности, то есть по этому вопросу. И если я приму водное крещение, тогда мне придется отвечать. Вдруг тебе придется отвечать за то, что ты не принял. Тебе придется отвечать за то, что ты не принял, потому что принять – это значит засвидетельствовать. Оно тебе поможет. Водное крещение, оно помогает человеку. Оно не то, что обязывает вас. Оно помогает вам. Да, вы берете на себя обязательства, оно вас чем-то обязывает, но оно и помогает вам. И если вы думаете спастись, живя, игнорируя водное крещение, вы потеряете ваше спасение. Вы его получили, но так как вы игнорируете водное крещение не спасает. Но в этом крещении есть смерть, которая поможет вам, вы же живете. Если бы вы не жили, вот покаялись и умерли, оно вам не нужно. Вам не нужно ни хлебопреломление, ни водное крещение, ни крещение Духом Святым. Покаялись и умираете, но вы же не умираете, вы живете. А коль вы живете, вам нужно крещение. Крещение в смерть, которое поможет вам избавиться от ветхого Адама, иначе он вас убьет. Ветхий Адам – это антихрист, живущий в вас, и вы одеты в него, в антихриста. Не ищите, не ходите, не бегайте его, не исчисляйте числа. Он живет в каждом человеке. Это закон греха и смерти. И поэтому рожденный от Бога, он не грешит, но хранит себя, потому что семя его пребывает в нем, семя жизни, семя святости, семя справедливости. Поэтому мы нуждаемся в характеристике Божией, и дай Бог получить больше характеристики, кто такой Бог. Чем больше мы получим этой характеристики, тем яснее будем представлять Бога, и тем легче нам будет посвящать себя. Брат Аркадий, чуждый огонь может принести рядовой член церкви, поясните, пожалуйста. Я уже говорил, что рядовой член не может приносить чуждого огня. То есть, в каком смысле слова рядовой? Здесь есть две вещи. Вы можете быть рядовым и быть пророком. Вы можете быть рядовым и быть священником. Вы можете быть пастором и быть никем. Видите ли, вы считаете, что если вы рядовой член, вы не имеете официального сана, то вы не можете приносить чуждого огня, что чуждый огонь может принести человек, стоящий за кафедрой. Я уже до этого говорил, что сегодня за кафедрами стоят люди, которые вообще не имеют понятия о чуждом огне и о Божьем огне, только терминологию имеют. Они не поставлены Богом, Бог их не ставил на это служение. У них ничего нет божественного в голове. У них только свои идеи, то, что не приняли от отцов, своя теология, свой взгляд и еще многое другое. Бог знает, что у них, и они сами знают, что у них, чем они живут. Что заставляет их жить, чем они живут? Почему при смерти эти вожди начинают кричать «Господи, спаси»? Почему они начинают учить людей, что надо заработать спасение? Так что какое понятие может быть об огне, если они спасение еще не заработали? Что им нужно освящение еще заработать, им все это надо заработать. Они хотят одежду эту заработать, они ткут эту одежду сами. И получается, что это одежда смоковные листья. То есть Богу нужна жертва, чтобы одеть вас. И вы ничего там не имеете, никакой части. Это его часть. Он вас оправдывает, вы виновны, и вы не можете вашу виновность загладить. Вы видите вашу наготу и пытаетесь ее загладить. Поэтому слово «рядовой» или же «не рядовой» здесь не проходит. Здесь совершенно не проходит. Вы можете сидеть рядовым, но иметь очень высокий сан в духе. Очень высокий. Но чем выше ваш сан в духе, тем вы будете смиреннее и послушнее. Как только человек начинает возбуждаться в рядах, это не говорит о его сане, это говорит о том, что он хочет присвоить себе сан. Бывает, действительно, что-то там бы и пробилось, и Бог бы дал ему, но он поторопился, как это сделал Моисей в свое время. У Бога есть назначение, он выведет. Даже если вы спрячетесь между повозками, он найдет вас и поставит, сказать, все, хватит быть там, я тебя теперь сюда поставлю. Я тебя специально там готовил, а теперь ты будешь у меня работать здесь. Видите, люди, которые ищут Бога, они любят одиночество и тайные комнаты, чтобы наедине разговаривать с Богом. И приходя в собрание, они обладают могущественной силой поддерживать проповедника в молитве, пастора в молитве. Понимая, через кого это делается, того они и поддерживают. Через кого Бог делает, кого Он поставил, они начинают поддерживать. И этим самым они становятся, я бы сказал, выше того человека. Не он их поддерживает, а они его поддерживают. Вы обращаете внимание? Суть. То есть он говорит только потому, что его держат. Если они перестанут его держать, он перестанет говорить. В силе. Я не приписываю себе. Я знаю, что есть молитвенники. И я знаю, что проповедь – это не высший сан служения. Высший сан служения – это молитва, поддерживать огонь, чтобы проповедник мог говорить, чтобы служитель мог говорить, чтобы дело могло продвигаться. И он тоже служитель. Видите ли, они поддерживали руки Моисея, Да, Моисей был выше, но они его поддерживали, только потому Иисус Навин побеждал. Иисус Навин практически это проповедник, потому что он словом, то есть прообразно, он там боролся. Но вот они, молитвенники, они его и держали, Иисуса Навина. Как только этот Моисей, молитвенник, руки свои опускал, и те, которые молились с ним, опускали, и в молитве есть титаны, и есть, которые должны поддерживать главного молитвенника. Там тоже есть свои титаны в этом служении. Как только они опускали свои руки, Иисус Навин проигрывал. Он был мужественный вождь, он был служитель этого молитвенника, но он проигрывал. Моисей 40 дней и 40 ночей молился и выиграл. Молитвой выиграл, не проповедью, молитвой. Проповедь – это следствие молитвы. Проповедь в духе – это следствие молитвенной жизни человека, это следствие его общения с Богом.